Царь Давид. После смерти царя Саула царем еврейским стал Давид. Давид был самый лучший из всех царей еврейских. Он непоколебимо веровал в Бога истинного и старался исполнять его волю. Он очень много перенес преследования от Саула и других врагов, но не озлоблялся, не поднял руки на Саула, как на помазанника Божия, а всю надежду возлагал на Бога, и Господь избавлял его от всех врагов. Давид был кроток и благочестив. Но случалось Давиду впадать и в великие грехи. Тогда он до глубины сердца раскаивался в них, слезами омывал ночами ложе свое, и после становился еще лучше и еще больше любил Бога. Так вот, однажды под вечер царь Давид прогуливался на кровле царского дома и увидел очень красивую молодую женщину. Давид захотел иметь ее своею женою. Он узнал, что эту женщину зовут Версавия, и она жена Урии Хитиянина. Урия же в это время был на войне. Война тогда была с аммонитянами. У Давида появилось сильное желание, чтобы Урия умер. Этого злого греховного желания царь не победил в себе и приказал начальнику войска поставить Урию во время сражения так, чтобы его убили. Желание Давида было выполнено. Версавия, узнав о смерти мужа, плакала о нем. Когда кончилось время плача Версавии, царь Давид послал за ней и взял ее в дом свой, и стала она его женою. Так царь Давид совершил большое зло, двойной грех пред очами Божьими. Скоро у Версавии родился сын, а Давид и не замечал, что он совершил великий грех перед Богом. Тогда по повелению Божию пришел к царю Давиду пророк Нафан и сказал: в одном городе жили два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и растил ее вместе со своими детьми. Она ела, пила, спала вместе с ним и была для него как дочь. Но пришел к богатому человеку странник, чтобы угостить странника, богатый пожалел своих овец и волов, а взял овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя. Царь Давид сильно разгневался на такого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, то есть клянусь Богом, человек, сделавший это, достоин смерти, а за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это и не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду: «Этот человек — ты. Так говорит Господь Бог: я помазал тебя в цари над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, зачем же ты пренебрег слово Господа? Жену Урии ты взял себе, а его ты убил мечом аммонитян. За это меч не отступит от дома твоего. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я перед Господом». Нафан ответил ему: «Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь, но умрет родившийся у тебя сын». И пошел пророк Нафан в дом свой. Давид понял, как зло поступил он, и глубоко покаялся. Он со слезами молился Богу, постился лежа на земле. На седьмой день ребенок умер. Велик был грех Давида, но и раскаяние его было искреннее и великое, и Бог простил его. За время своего покаяния царь Давид написал покаянную молитву-песнь, 50-й псалом, который является образцом покаяния и начинается такими словами: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно мой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». За великую веру, кротость и послушание царя Давида Господь благословил его царствование и помогал ему во всем. Он успешно вел войны с соседними народами. Давид завоевал город Иерусалим и сделал его столицей царства еврейского. Вместо обветшавшей Моисеевой скинии он поставил в Иерусалиме новую скинию и торжественно перенес в нее ковчег завета. Давиду хотелось построить и постоянный храм, но Господь сказал: «Ты не построишь храма, потому что много воевал и пролил много крови. Построит его сын твой, который будет царем после тебя». Но в то же время Господь возвестил Давиду: «Престол твой устоит вовеки». Это значило, что от его потомства произойдет Спаситель мира Христос, который будет царствовать вовеки. И мы знаем, что Иисуса Христа часто называли «сыном Давидовым». Давид написал много священных песен или псалмов, которые он воспевал в молитве к Богу, играя на гуслях или других музыкальных инструментах. В этих песнях-молитвах Давид взывал к Богу, каялся в своих грехах пред Ним, воспевал величие Божие и предсказывал пришествие Христова и страдания, которые будет терпеть Христос за нас. Поэтому Святая Церковь называет царя Давида псалмопевцем и пророком. Псалмы Давидовы часто читаются и поются в церкви при богослужении. Священная книга, в которой находятся все эти псалмы или песни, называется Псалтирию. Псалтирь – лучшая книга Ветхого Завета. Многие христианские молитвы составлены словами из псалмов этой книги. Давид царствовал 40 лет и умер в глубокой старости. Он еще при жизни своей назначил себе наследником сына своего Соломона. Первосвященник Садок и пророк Божий Нафан помазали его на царство. Перед смертью Давид завещал Соломону, чтобы он обязательно построил храм Божий.